«Да, профессор». Девочка исчезла в дверном проеме. Профессор посмотрела на нас. «Что произошло вчера?» «Мы поссорились, мы повздорили», сказал я одновременно с Поттером. Мы удивленно переглянулись и перевели испуганный взгляд на сестру упомянутой. Скорее всего, она нашла тихое и уютное место, такое, где точно не будет людей, но она бы вернулась утром. Покачала головой грустная девочка. С ней точно что-то случилось, что-то плохое. «Мисс Лавгуд, вы что-то знаете?» — строго спросила профессор МакГонагалл. «Да, что?» — резко спросили все присутствующие. «Что могут говорить?» Я уж подумал, что она растеряется, но это же Лавгуд. «Я не могу сказать». «Почему?» — удивилась профессор. «Мара сказала, что все, что она мне говорит, должно остаться только между нами». Покачала головой Луна. «Но это может спасти Мару». Я присел на корточки рядом с малышкой и посмотрел в ее серые глаза, такие похожие на глаза сестры и в то же время такие иные. Она неуверенно потеребила кончик волос. «Но Мара сказала, что никому нельзя знать. Если ты расскажешь, мы сможем спасти ее. Но она мне больше не будет доверять. Ты можешь спасти свою сестру, Луна. Что может быть важнее? Я уже готов выйти от отчаяния. Знаешь, малышка, этот мир так интересен», — сказала беловолосая девочка, поправив очки. «Погода в Хогвартсе сегодня прекрасная, легкий ветерок, теплое солнышко. Две девочки сидят на травке в зеленом саду со множеством разнообразных цветов. Люди такие разные и интересные. Но в то же время, этот мир так печален, что хочется плакать». «Не надо плакать», — сказала вторая девочка и дотронулась до щеки сестры. «Я не плачу, малышка», — сказала старшая и взяла сестру за руку. «Кто-то умер. Почему тебе так грустно?» — спросила младшая. Голос ее при этом звучал не любопытно, а обеспокоенно. «Никто не умер», — ответила Мара. «Но это пока. В будущем может случиться что угодно, и это медленно наступает. В прошлом году темный лорд почти возродился, но этого не произошло, а в этом году у него снова есть возможность воскреснуть». Голос 12-летней сочился скорбью. «Тайную комнату открыли. Я знаю как, знаю к чему это ведет, даже была уверена, что знаю, кто, но что-то пошло не так, и из-за этого чего-то я могу совершить ошибку». «Ты не ошибешься, если будешь слушать сердце и избегать мозгошмыгов». «Мозгошмыги – это те разноцветные монстрики, которые летают у всех над головами». «Да, это они». «Класс, я вижу мифических существ, но не могу разгадать какую-то логическую загадку. Что же я упускаю?» «Может, тебе стоит вести записи?» — посоветовала малышка и словила в маленький кулачок пух с дерева. «Как Гарри Поттер». «Поттер?» — удивилась старшая. «Да, я видела, как он что-то строчит в своем дневнике, черном таком. Мозгошмыгов было так много, что я хотела ему помочь, но потом он будто очнулся и они исчезли». «Поттер, ну конечно, Поттер». Девочка подскочила так резво, что очки чуть не упали с ее носа. «Это не что-то пошло не так, нет, это я совсем забыла этот момент. Дневник у Поттера». Потом она нахмурилась и опустила руки. «Но теперь поздно, дневник снова у нее, а опять спросить Гермиону будет странно. Ох, во имя Мерлина и всех основателей, почему все так сложно? Может, тебе стоит выпить чаю?» — посоветовала младшая. «Да, чай — это всегда хорошо», — согласилась старшая. «Кстати, малышка, никому не говори о том, что я тебе только что сказала, хорошо? Это должно остаться между нами». «Хорошо». Мара говорила о каком-то дневнике. Наконец нашлась она, тщательно подбирая слова. «Я ей сказала, что Гарри Поттер начал вести дневник, и она сразу подпрыгнула от этой новости. Сказала, что все идет так, как должно, что дневник должен был быть у Гарри Поттера, но сейчас уже должен быть снова у нее». «У кого?» — уточнил я. «Не знаю. Мара сказала, что просила Гермиону Грейнджер обыскать чьи-то вещи. Скорее всего, это была какая-то девочка из Гриффиндора. Это все, что я могу сказать. Может, еще хоть что-то?» — молил ее я, не скрывая эмоций. «Прошу, Луна, подумай. Любая деталь. Я не знаю». Вдруг просветлела она, но тут же ее лицо посерело. Она сказала. В этот же самый момент раздался знакомый, но от этого не менее неожиданный звук. В камине, интересно, зачем в лазарете камин, загорелся ярко-зеленый огонь. Скрипучий старческий голос, издаваемый из ниоткуда, сообщил: «Ксенофилиус Лавгуд запрашивает разрешение на перемещение в камине в данную комнату». Дамблдор и МакГонагалл на этих словах знатно побледнели. В итоге директор охрипшим голосом сказал, разрешить. Из камина вышел совершенно незнакомый мне человек. Нет, белоснежные волосы, молочную кожу и серые глаза я, конечно, узнал, но вот сам взгляд. Никогда такого не видел, и меня это пугает. Директор, очень четко сказал ледяной голос с нескрываемой угрозой. Почему об исчезновении своей дочери, о Василиске, блуждающем по школе и о нападениях на других учеников, я узнаю в самом конце года в дружеском письме. Причем не от вас. Я вдруг вспомнил, что отец сестер Лавгут очень мягкий и веселый человек со своими заморочками. И в то же время, он издатель журнала «Придира», многоуважаемый магозоолог, открывший очень большое количество новых видов и вообще-то очень сильный маг. В дружеском письме, уточнил директор в лиловой мантии, вас только это зацепило в моем монологе. Взорвался мужчина. Моя дочь пропала, вы это скрываете ото всех, а вас лично удивляет письмо. В камине снова загорелся зеленый огонь. Скрипучий старческий голос, издаваемый из ниоткуда, появился опять и сообщил. Люциус Малфой запрашивает разрешение на перемещение в камине в данную комнату. Разрешить, более спокойно ответил старик. Директор, очень четко сказал ледяной голос с нескрываемой угрозой. Лавгут, удивился аристократ. Погодите, они что, знакомы? Чудак Лавгут и аристократ Малфой, что сегодня еще случится? Я много слышал о вас и вашей дочери от своего сына, очень сочувствую насчет Акамары. Я сейчас с этим разбираюсь, Малфой. Моментально успокоился Ксенофилиус. Что здесь, во имя Мерлина, происходит? Можете рассчитывать на меня в этом вопросе. Благодарю. Так что там сказала Мара, наконец отмер я и повернулся к единственному, хоть что-то мыслящему, человеку. Луна сказала, что это связано с темным лордом. 3. Очнулась я в просторной, тускло освещенной комнате. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Я знаю, где я, и от этого не лучше. Я вслушалась в холодную тишину. Не затаился ли Василиск в темном углу за колонной? Кажется, никого нет. Тишина. Я постаралась подняться и, слава Зевсу и всем богам Олимпа, у меня это получилось. Ничего не сломано, даже царапин нет, только пара синяков. Я снова осмотрела тайную комнату и увидела слишком гладкую стену. Дверь. Бомбарда. Не вышла. Бомбарда Максима. Опять провал. Экспульса. Меня отбросило волной, но дверь как стояла, так и стоит. Я занервничала, а мурашки покрыли всю кожу. Неужели меня закрыли в темной комнате? Одну и сейчас кто-то наблюдает за мной, страх накатил волной, и я снова поднялась на ноги. Вердимилиус, Баубилиус. Со временем я выдохлась и опустошенная, рухнула на пол, посмотрела на трясущиеся руки и прижала к себе. Холодно, здесь холодно, может и не очень, но ощутимо. Надо отдохнуть и продолжить. Я опять отключилась, а проснулась, уже голодная, но еды нет и наколдовать ее нельзя. Поэтому я снова встала на ноги и направила палочку на закрытую дверь. Алахомора. Ну да, о чем я вообще думаю? Может, Диссендиум? Нет. А что тогда? Собственный голос дает немного смелости, и я перерыла в голове все известные мне открывающие, ломающие и даже взрывающие чары. Ах, может, нет, оно съедает слишком много магии, что-то другое. Деприма. Я посмотрела на дым с надеждой, но когда он рассеялся, я увидела все ту же дверь. Гра. Я разозлилась и начала кидать первые пришедшие в голову заклинания. Портоберта. Редукта. Редукта. Редукта. Сезам, откройся. Ничего не выходило, и я тяжело выдохнула. Осталось только одно заклинание в моей голове, поэтому даже не думай противиться. Я морально подготовилась и направила палочку на дверь. Система Перья. Меня отбросила в сторону, и я сильно ударилась. Искры заблестели в глазах, а к горлу подскочили легкие. На этот раз синяк будет больше, чем раньше. Но никакие синяки и искры в глазах меня сейчас не интересуют. Меня интересует только дымящаяся дверь. Когда я наконец сфокусировала взгляд, увидела дверь, такую же, как и ранее, запертую и даже без царапинки. Ха! Вырвался нервный смешок, и я опять потеряла сознание. Так продолжалось довольно долго. Я приходила в себя от голода и холода, а потом из-за них же и теряла сознание. Каждый раз, вокруг меня ничего не менялось. Те же серые стены, те же высокие колонны, тот же мрак и тот же холод. Зуб на зуб не попадает, но я все еще надеюсь. На что? Не знаю. Что-то пошло немного не по канону, и это может многое изменить. Я в очередной раз очнулась и увидела первые изменения. На земле валяется какая-то темная фигура. Я подползла на локтях, так как идти нет силы, рассмотрела фигуру, огненные волосы и веснушки. Джинни Уизли, бедная девочка. Я обняла ее, согревая и греясь сама. Она жива, пульс есть, просто без сознания. С этими мыслями я снова отключилась. А вот очнулась я не в оглушительной тишине, не от холода или голода. Я проснулась от криков и громких тупых ударов. Собрав оставшиеся силы, я поднялась на локтях и посмотрела в сторону шума. И что же я увидела? Василиск, молодой Том Реддл, Гарри Поттер, Драко Малфой, Люциус Малфой, мой папа, Невилл Лонгботтом, Рональд, Фред и Джордж Уизли, Седрик Диггори, Ли Джордан, Златопуст Локонс, Минерва МакГонагалл, Северус Снейп, Филиус Флитвик и Помонастебль. И что же делают эти идиоты? Правильно, сражаются. Они кидают всякие боевые заклинания, а Джордан даже умудрился кинуть экскура. Я устало потерла переносицу и направила палочку на гигантскую змею. Сосредоточилась и прошептала: «Конфундус». Змея растерянно посмотрела по сторонам и закрутила головой в непонимании ситуации. Последнее, что я видела, это широко открытые глаза друзей и огненная птица. Через пару секунд я все же пришла в себя и, еле поднявшись, подошла к трупу гигантской змеи. В бреду попыталась вырвать у нее зуб, почему-то забыв, что сил у меня и здоровой не хватило бы. «Можете кто-то поможет?» — едва слышный шепот, но зуб все равно вылетел из пасти и приземлился мне на землю. «Что это ты делаешь?» — спросил Том Реддл. «Отойди, красавчик!» И, прошерстив взглядом пол, нашла требуемый дневник рядом с Поттером. Подошла и упала рядом. «Нет, не смей этого делать, ты пустышка и ничего не можешь сделать», — ответила я, даже не взглянув на полупрозрачного Риддла, а просто проткнула клыком тетрадь. «Нет, последнее, что я слышала, и потеряла сознание, на этот раз надолго. Гермиону расколдовали, и обе компании в полном составе навестили меня в больничном крыле. Папа и Луна закидали меня подарками в виде мягких игрушек. Гарри говорил что-то насчет того, что мои занятия с профессором Снейпом могут быть полезными. Диггори и Джордан извинялись за то, что сильно давили на меня. Джордж и Фред полностью их поддерживали. Мне сообщили, что Локонса уволили за некомпетентность. Остальные говорили на самые левые темы. Говорили, что как же хорошо, что все закончилось. Но закончилось для них, а у меня еще есть одно дело. 4. Я стою во дворе Хогвартса и жду. Сегодня погода на улице чудесная, легкий ветерок и теплые солнечные лучики греют лицо. Жду я того мужчину, который только что вышел во двор. Первое, на что я обратила внимание, — красно-голубые мозгошмыги, довольно необычное сочетание, ну, а дальше уже внешность. Высокий и стройный, длинные платиновые волосы, струящиеся по плечам, лицо чисто выбрито, бледная кожа, холодные серые стальные глаза, одежда со вкусом. Пронзительный взгляд и непроницаемые черты лица пугают очень многих, но не меня. Я с вежливой улыбкой подошла к нему. «Люциус Малфой», — уточнила я. Он осмотрел меня оценивающим взглядом. Вряд ли радужные колготки, фиолетовая юбочка и светло-розовый жилет — для него хороший показатель, но, увидев шарф Слизерина, мужчина вздохнул и снова всмотрелся, пытаясь узнать. «Да, с кем имею честь говорить?» Глубокий, пробирающий до костей голос с остальными нотками. «Меня зовут Акамара Лавгуд, я подруга вашего сына. Знаю, что тебе нужно от меня». Едва заметная саркастическая улыбка. «Не могу сказать, что это нужно мне», — ответила ему тем же. «Однако, Драко непомерно уважает вас, он повторяет за вами практически все, что только возможно. Он любит вас. На мой взгляд, вы пустышка, но Драко сложно переубедить, поэтому я хочу поговорить с вами. Ты оскорбила меня и считаешь, что я буду тебя слушать. Если вы сейчас выслушаете меня, у Драко будет счастливая жизнь. Уйдете, и его жизни конец. Грустный, болезненный, одинокий конец». Люциус на секунду потерял свою маску, потому что он понял: я не лгу. «Ты угрожаешь мне». На это я закатила глаза. «Ради Мерлина, не переиначивайте мои слова. Я сказала то, что сказала, и продолжу. Вы можете оставаться трусом и делать все, что вам удобно, можете не любить маглорожденных и полукровок, можете оскорблять кого хотите и сражаться за ту сторону, что вам угодно. Вы можете сдохнуть в Азкабане среди дементоров». Я прищурила глаза и посмотрела на нервничающего Люциуса. «Но не смейте впутывать в это моего друга. Я не понимаю, о чем ты, девочка». Холодный и непробиваемый взгляд серых глаз стал неуловимо переживающим за сына. «Прекратите портить всем жизнь. Вы можете их ненавидеть, но не трогайте маглорожденных и полукровок, не трогайте Поттера и всех друзей Драко, не мешайте ему в личной жизни. Даже не думайте сместить Дамблдора с поста директора, этот старый интриган все равно выкрутится, а вы будете виноватым. Я сделала паузу. Мистер Малфой, мне кажется, вам вообще стоит отбросить все свои стереотипы, тогда жизнь заиграет новыми красками, но вы ни за что меня не послушаете, поэтому скажу другое. Станьте терпимее ко всему, влезайте во что угодно, но только в самом крайнем случае и ни за что не. Нет, это уже перебор. Что? Малфой-старший все это время терпеливо выслушивал меня, но на этот раз не сдержался. Я зажевала губу, подбирая слова. «Темный лорд», на этих словах Люциус испугался не на шутку. «Он может вернуться, может расцвести как ранее, но он падет снова и на этот раз окончательно. И я желаю Драко быть на стороне победителей, а потому говорю это вам. Это нарушило все правила, которые я ставила для себя последние 12 лет. Хм, Люциус Малфой, я прошу вас, если не сражаться против него, так хотя бы сохранять нейтралитет». Я закончила и посмотрела на мужчину. «Я никогда не сражался за темного лорда по-настоящему», – прошептал он. «Никто не верит в историю с Империусом», – покачала головой я. «А зря», – печально сказал он, смотря в небо. И тут мой мозг взорвался. Не только история мародеров была перевернута с ног на голову, но и история Малфоев. Люциус Малфой сказал всем правду об Империусе, а ему никто не поверил. Как никто не проверил в слова Сириуса о том, что предателем является Петтигрю. Почему-то никто никогда не додумывается использовать омут памяти или зелье правды. Все верят в ту правду, которая им удобна, и им не важно, что это на самом деле ложь. Я схватила удаляющегося мужчину за рукав и обеспокоенно посмотрела на него. И почему все говорят о том, что он холоден и мрачен, безжалостен и бесхребетен? Самый обычный, разве что еще и красивый, мужчина. Отец, любящий муж. И проявляет он самые нормальные эмоции вроде удивления и скорби. Как ты и сказала, девочка, моя репутация испорчена самыми разными причинами, и в большем случае, я виноват сам, а не Империус. И я собираюсь хоть немного очистить ее, но перед этим ответьте мне всего на один вопрос. Вы знаете домовика по имени Добби? Сейчас все решится. Сейчас я узнаю, сделал этот ужас Люциус или не он. Сейчас я узнаю, стоит ли сражаться за этого высокомерного мужчину с кучей стереотипов. Нет, не знаю. В Малфой Мэннере есть трое домовиков, но никого из них не зовут Добби. И не слышал о таком домовике ранее. Это все? Я улыбнулась и сделала выбор. Да, вы можете идти. Глава 14. Примечание к части. Этонский крылатый конь – это реальное животное из мира ГП. Глава 14. 1. Летом я получила очень много писем от Драко. 15 июня. Здравствуй, Акамара. Как ты? Что нового? Вот у меня творится что-то непонятное. Отец расспрашивает меня о моих друзьях. Я рассказал ему о тебе, Забине и Нокте. Кажется, его все устраивает. В посылке конфеты из Германии. Я знаю, как ты любишь шоколад. Твой друг, Драко Малфой. 18 июня. Привет, Мара. Я рад, что тебе понравились сладости. Книга про Квиддич, которую ты прислала, была очень интересной. Насчет отца есть обновление. Он интересуется моими друзьями с других факультетов. Пришлось рассказать про Гарри, Рона, Гермиону, Невилла и Луну. Я сразу добавил, что ни за что не перестану с ними общаться. Реакция у него была неожиданной. Он сказал, что я молодец, раз налаживаю связи с детства. В посылке книга по некромантии. Да, я знаю, что ты ей интересуешься. От меня ничего не скроешь, ха-ха. Твой друг, Драко Малфой. 23 июня. Мара, отец начинает меня пугать. Он спрашивал, а нет ли у меня девушки? Я и отвечаю, мол, нет, мне только 13 недавно исполнилось. Еще он спрашивал насчет гриффиндорцев и когда узнал о Гермионе, что она маглорожденная. Мара, он сказал, что, возможно, это не так и плохо, общаться с такими, как она. Мара, мой отец сходит с ума. В посылке чай из Шри-Ланки. Пожалуйста, привыкни к этому вкусу. Твой друг, Драко Малфой. 25 июня. Привет, Мара. Отец спрашивал, кому я постоянно пишу, и пригласил тебя к нам. Он меня пугает. Недавно я заметил его за чтением книги «Маглорожденные» и как к ним относиться. Прошу, скажи, что ты знаешь, как вправить человеку мозги на место. Жду тебя 27 июня у нас, и даже не думай отнекиваться. Просто приди сюда, во имя Мерлина. Твой друг, Драко Малфой. После последнего письма, я точно уверилась в том, что Люциус Малфой не так плох, как в каноне. Он понимает, что на дребезжании за чистоту крови далеко не уйдешь и, кажется, начинает совершенствоваться. «Пап, можно мне в Малфой Минор слетать?» Друг зовет, я зашла в полностью забитой бумагами, вырезками откуда только возможно и заставленный всякими интересными штукенциями кабинет Ксенофилиуса. Мужчина что-то очертил на бумаге. «Конечно, милая, ты хочешь навестить Драко Малфоя?» «Да, пап, я пошла собирать вещи», — крикнула я, поднимаясь по лестнице. 27 июня. Я могу честно сказать, что это здание невероятно красиво. В данный момент я стою на ведущей к поместью широкой подъездной дороге, обсаженной живой изгородью. На входе стоят высокие кованые ворота из железной решетки. Внутри дорожка по обеим сторонам обсажена густыми тисами, за ними находится фонтан, а прямо по живой изгороди разгуливает белый павлин. Само здание выглядит как старинный особняк со множеством шпилей и этажей. Мара, ко мне навстречу выбежал еще сильнее выросший Драко, которому я теперь достаю до плеч. «Как я рад тебя видеть!» Парень крепко сжал меня в объятиях. «Почему ты не воспользовалась камином? Как ты добиралась?» «Лучше не спрашивай, когда отец сообщил, что я буду добираться на непонятно откуда взявшемся этонском крылатом коне, я надеялась, что он шутит». «Зря надеялась. Животное появилось словно из ниоткуда, папа привез меня сюда, поцеловал в лоб и улетел. Вот так, ну, ладно», пожал он плечами, схватил меня за руку и, со скоростью ранее упомянутого этонского крылатого коня, побежал в поместье. Он даже не дал мне насладиться великолепными видами сада, сразу побежал по коридорам и комнатам с очень красивой мебелью. Единственное, что я смогла отметить, это то, что все подобрано со вкусом. Все. «Мара, у меня проблема. Это очень большая проблема. Отец реально начал читать какие-то книги про маглов, маглорожденных и полукровок. Он нормально относится ко всем моим друзьям. Мара, ко всем. А это и Уизли, и Гринджер, и все остальные. И в чем проблема?» Удивилась я такой реакцией. «А то, что это произошло очень резко. Я, конечно, еще после первого курса начал показывать свой нейтралитет к чистоте крови, но чтобы папа, мой папа, я в ужасе». Драко начал лепетать что-то на эту тему и все говорил, что его отец обезумел, а возможно и вовсе сошел с ума. Я же в это время наблюдала за его зелено-розовыми мозгошмыгами. Монстрики весело бегали по его плечам и дергали за волосы. Я встала и отогнала их от друга. «Что ты делаешь?» – удивился мальчик. «Отгоняю мозгошмыгов», – ответила я. «Не знаю, кто это, но можешь продолжать», – усмехнулся он. «Мозгошмыги – это мелкие летающие существа, они невидимые, летают в воздухе, забираются через ухо в голову и вызывают размягчение мозга. Но на самом деле, из-за них у людей появляются печальные мысли, депрессия, в общем, они не смертельны. А насчет твоего отца, ты не думал, что, возможно, он хочет сблизиться с тобой и твоими друзьями, как хороший отец, которому интересен его сын? Сам подумай, ради тебя он решился переступить через вековые стереотипы семьи. Разве это плохо?» «Нет», — блондин счастливо улыбнулся. «Нет, Мара, это неплохо. Это очень и очень хорошо». Он закусил губу и широко улыбнулся. «Мара, это чудесно. Он пытается принять самых дорогих мне людей. Я так рад. Даже мне сложно представить, что сейчас чувствует Драко Малфой». Парень просто обнял меня и уткнулся лицом в живот, а потом с улыбкой на губах пустил самую счастливую слезу. «Я знала, что говорила Малфою старшему в конце второго курса. Я знала, зачем я ему это говорила, и я рада результату». 3. «Пап, это моя подруга, Акамара Лавгуд, Люциус Малфой. Вы знакомы?» – удивился мальчик, посмотрев на меня, на отца и обратно. «Немного», – уклончиво ответил Люциус. На его лице не появилось и намека на насмешливую улыбку. «Драко, оставь нас, я бы хотел поговорить с твоей подругой по душам. Папа, если с ней что-то случится, о чем ты, сынок? Мы лишь выпьем чая, поговорим». В подтверждение своих слов он повернулся ко мне и спросил: «Акамара, какое печенье ты предпочитаешь? Шоколадное?» Я улыбнулась и повернулась к другу. «Драко, не волнуйся». Драко еще пару секунд постоял в замешательстве и все же ушел. «Какой чай предпочитаешь?» «Тот, что мне отправлял Драко». «Дрозд, принеси нам шоколадное печенье и новый чай», — холодно бросил Люциус, смотря сквозь меня, и сразу после этого послышалось кривое старческое кряхтение. «Да, хозяин», — и раздался хлопок. Люциус пригласил меня сесть в оливкового цвета кресло и сел в точно такое же напротив. Мы сидели в молчании, когда раздался еще один хлопок, когда домовик приготовил стол к 5 o'clock, когда он разливал чай с таким же запахом, как тот, что прислал мне Драко, устанавливал маленькую тарелочку с шоколадным печеньем. Но наше молчание прервалось, когда домовик с очередным хлопком исчез и оставил нас наедине. «Вы прислушались к моему совету, довольно прищурив глаза», — сказала я. «Обычно разговор начинают с тем о погоде или политике», — сделал мне замечание мужчина. «Прошу прощения, сэр», — я все еще довольно улыбалась и взяла чашечку чая. «Возможно, ты любишь с сахаром?» — спросил Люциус, взяв кубик сахара специальными щипцами. «Нет, я больше предпочитаю оригинальный вкус чая». Люциус положил кубик сахара себе в чашку и размешал ложечкой, отложил ее в сторону и как истинный британец, нет, как истинный аристократ сделал глоток чая. «Я не имею в виду, что чай пьют аристократы, нет. Просто дело в том, что сейчас Люциус выглядит как любой аристократ, которого вы сможете представить. Не те жирные снобы или худощавые шпалы с бородавкой на носу, ни в коем случае. Он выглядит великолепно». «Вы хорошо выглядите, сэр», — озвучила я свои мысли. Мужчина удивленно приподнял брови. «Благодарю, ты тоже хорошо выглядишь», — он сделал паузу. «Однако, разреши спросить». Дождавшись моего кивка, мужчина продолжил. «Почему ты одеваешься так необычно?» Я осмотрела свой наряд. «Черные кроссовки, радужные чулки, которых у меня три набора плюс столько же колгот, белую юбку с мелкими розовыми цветочками и белую рубашку с нашивкой в виде розы на сердце. Это личное», — я гаденько улыбнулась. «Ты перевернула мою жизнь с ног на голову, из-за тебя мне пришлось поменять свое мировоззрение, и ты мне говоришь о чем-то личном, миллиметров», — я задумалась. «Ладно, все дело в моей сестре. Она немного необычная личность, я знала, что над ней будут издеваться из-за этого, и решила сделать так, чтобы на моем фоне она выглядела самой обычной. Радужные колготки очень ей подходят». Я улыбнулась, вспомнив луну, и посмотрела в лицо мужчины с платиновыми волосами. «Мило», — бросил он, взглянув в свою чашку, и сделал глоток. «На самом деле, Акамара, разговор с вами оставляет довольно необычные чувства. Сэр, я, конечно, люблю парней постарше, но не тех, что годятся мне в отцы». Хоть я и пошутила, но над его словами все же задумалась. «Что, я примерный семьянин?» «Ты шутишь?» «Верно, я пошутила, а еще я улыбнулась. Но я серьезно. Когда говорю с тобой, у меня чувство, словно я говорю со взрослым человеком». Он посмотрел на меня изучающе, словно мог рассмотреть в моем лице что-то, кроме серых глаз оттенка стали, слегка вздернутого маленького носика и белоснежной кожи. Наши взгляды столкнулись. Мы просидели так несколько секунд, может, десятков секунд, но моргнули одновременно. «Я быстро развиваюсь, сэр, заметно». Мы еще посидели так, в тишине попивая чай. «Я люблю тишину, я люблю чай, люблю сидеть у камина и просто думать о чем угодно. Например, сейчас в моей голове гуляют мысли о Сириусе Блэке. Приближается третий курс, а значит, Сириус вот-вот сбежит. В каноне он скрывался в визжащей хижине. Может, надо будет проверить потом? Кажется, должна будет быть информация, что его видели недалеко от Хогвартса. Вот после этого момента и схожу в хижину. Я начала думать о том, что ему скажу, как буду убеждать его, но все было не так. Все, что я надумывала, было не для Сириуса Блэка, не для бродяги, не для мародера. «Сэр, могу я задать вам вопрос?» «Конечно», — кивнул мужчина. «Как бы вы уговаривали человека, который ненавидит вам подобных, что он должен пойти с вами?» «Насколько мне известно, Сириус ненавидит слизеринцев, и у меня есть все подозрения, что он не пойдет со мной так просто. Это нужно ему или тебе?» — уточнил Люциус. «Это будет полезнее ему, чем мне. Я бы не уговаривал, Акамара. Если человеку нужно доказывать нечто подобное, то я лучше просто оставлю его. Или заберу». Насильно, удивленно приподняла брови. «Как тебе чай?» «Очень вкусно, сэр». «Газеты читаете?» «Мой отец их пишет. У меня выбора нет». Я приняла из рук мужчины новенький выпуск ежедневного пророка. Сотрудник Министерства магии выиграл главный приз. Артур Уизли, глава отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, выиграл главный приз, который ежегодно разыгрывает газета «Ежедневный пророк». «Летом мы съездим к моему старшему сыну в Египет. Билл работает ликвидатором заклятий в местном отделении банка Гринготтс, сообщил нашему корреспонденту счастливый мистер Уизли. Семья Уизли в течение месяца будет отдыхать в Египте и вернется к началу учебного года. Пятеро детей Уизли учатся в школе Хогвартс. Я задумчиво посмотрела на крысу на плече Рона. Питер Петтигрю засветился в газете. Сегодня Сириус Блэк узнает своего бывшего друга. Еще чуть-чуть, совсем скоро и он сбежит. Мне даже представлять не хочется, что он пережил за 11 лет в Азкабане в окружении дементоров. С каждой секундой я начинаю понимать, как сложно мне будет уговорить Сириуса. «Что-то случилось?» – спросил Люциус, смотря в мое лицо. «Ты выглядишь обеспокоенной». Я помолчала, но потом все же ответила. «Скоро откроется правда о старой дружбе и наглом предательстве. Моя любимая история. 4. А на следующий день, читая «Пророк», можно было увидеть такие слова. «Блэк все еще на свободе. Сегодня Министерство магии сообщило, что Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Азкабан, до сих пор не пойман. Мы делаем все возможное, чтобы найти Блэка», заверил утром министр магии Корнелиус Фадж, «и призываем волшебное сообщество сохранять спокойствие. Некоторые члены Международной Федерации Колдунов недовольны тем, что Фадж сообщил о происшедшем премьер-министру Макглов. А как бы вы поступили на моем месте?» — заявил Фадж, известный своим раздражительным характером. «Блэк сумасшедший. Он опасен, как для волшебников, так и для Макглов». Премьер поклялся, что о волшебном происхождении Блэка не узнает ни один Макгл. А если и узнают, сочтут за репортерскую утку. Макглам сообщили, что у Блэка есть пистолет. Волшебное сообщество опасается повторения бойни, устроенной Блэком 12 лет назад. Напомним, тогда Блэк одним проклятием умертвил сразу 13 человек. Глава 15. Глава 15. 1. Я смотрела на фотографию в «Пророке» каждый день, когда была в Малфой Мэноре. Каждый день до мая и так до самой отправки на Хогвартс Экспресс. С фотографии на меня каждый день смотрел черноволосый худощавый мужчина. Черные, словно искры глаза, единственное, что можно назвать живым в нем. Каждый раз сумасшедшая боль в сердце не давала покоя. «Пап, я собрала все вещи», — сказала я, спустившись по лестнице в гостиную. «Луна, ты где?» «Здесь», — прошелестел голос сестры со стороны кухни, и испачканная в шоколаде мордашка выглянула из проема. «Это было очень вкусно». «А нет, мой шоколад, Луна». Я посмотрела на сестру. «Ладно, ничего уже не вернуть. Вымой мордашку и подходи к камину». На вокзале мы встретили семейство Уизли вместе с Поттером. «Артур», — раздался голос миссис Уизли, провожавшей всех в вагон. «Что ты там делаешь? Поезд вот-вот отойдет. Подти», — крикнула я, увидев друга. «Мара», — увидел меня парень и прыгнул в объятия. «Сейчас, сейчас, Молли», — ответил мистер Уизли и торопливо сказал Гарри, понизив голос. «Дай мне слово». Он смотрел на парня очень серьезно. «Что буду пай мальчиком, из замка не на шаг», — нахмурился Гарри. «Не только это. Поклянись, Гарри, что не станешь сам искать Блэка». «А вот это уже интересно». «Что?» — переспросил Гарри. Раздался громкий свист. Дежурные по вокзалу обходили поезд и захлопывали двери. «Обещай мне, Гарри», — скороговоркой произнес мистер Уизли, — «что бы ни случилось». «Зачем мне искать того, кто хочет меня убить?» — буркнул Гарри. «Поклянись, чтобы ты не услышал». «Быстрее, Артур», — крикнула миссис Уизли. Из паровоза повалил дым, и поезд тронулся. Мы с парнем кинулись к вагону. Рон открыл нам дверь и протянул руки. Друзья высунулись из окна и махали мистеру и миссис Уизли, пока они не скрылись из виду. Я заметила, что Невилл сел в купе с Симусом и Дином из Гриффиндора. Ну что ж, эта компания ему подходит больше. Поезд набрал полный ход. Гарри подозвал нас и шепнул: «Мне надо рассказать вам один секрет». «Иди в купе», — бросил сестре Рон. «Очень мило», — с обидой сказала огненноволосая Джинни и отошла. «Луна, не хочешь пойти с Джинни?» — спросила я у сестры. Второкурсницы переглянулись и, пожав плечами, зашли в купе. А нам удача улыбнулась только в конце вагона. В купе находился всего один пассажир, дремавший возле окна. Троица переступила порог. «Взрослые не ездят на Хогвартс-экспрессе». Я оглядела незнакомца. Он одет в поношенную, штопанную-перештопанную мантию. Болезненного вида и изможденный, но совсем еще не старик. Светло-каштановые волосы едва тронуты сединой. Фиолетовые мозгошмыги кружили вокруг его головы, и я побыстрее отогнала их от мужчины. Потому что я поняла, кто это. Мальчики закрыли двери и сели подальше от окна. «А это кто такой?» — шепнул Рон. «Профессор Р.Д.Ж. Люпин», — не замедлила с ответом Гермиона. «Откуда ты все знаешь?» «Откуда она все знает?» — «Посмотри на чемодан». Она показала на полку над головой мужчины. Маленький потрепанный чемодан был перевязан веревкой, аккуратно связанной из множества маленьких веревочек. В одном из углов была надпись, сделанная полустертыми, осыпающимися буквами. «Профессор Р. Д.Ж. Люпин». Какой же хатканон был к этому моменту? С чего бы ей осыпаться, если его только что назначили профессором? Что, если это всегда было его мечтой? Стать профессором, хотя никто никогда не взял бы оборотня преподавать, и мародеры подписали его чемодан в знак уверенности в том, что это когда-нибудь сбудется. Что, если эта память об их вере в него все время была там, и вот наконец он получает предложение на работу, но никого из друзей нет рядом, чтобы отпраздновать, но он все-таки садится в Хогвартс-экспресс, садится в то купе, в котором мародеры ездили всегда, и пытаются противостоять потоку воспоминаний. С болью в сердце я села прямо рядом с ним. Интересно, что он преподает? Рон, прищурившись, глядел на его бледный профиль. «Защиту от темных искусств», — ответила я. «Только по ней нет преподавателя». «А потянет ли он?» — засомневался Рон. «Похоже, он и сам под заклятием». «Ну, выкладывай». Повернулся он к Гарри. «И Гарри все нам поведал, включая предупреждение мистера Уизли». Рон сидел будто громом пораженный, Гермиона прижала руки к губам и, немного погодя, сказала: «Значит, Сириус Блэк из-за тебя убежал из тюрьмы, Гарри. Ты должен быть очень, очень осторожен, не ищи себе неприятностей». «Я их не ищу», — буркнул Гарри. «Это они меня ищут, но меня кое-что интересует. Мара, ты говорила, что Сириус не мог предать моих родителей. Зачем он тогда сбежал из Азкабана? Разве он не мог отсидеть свой срок?» И Поттер остановил его Драко, увидев искры в моих глазах. Все это время я смотрела на Римуса Люпина и еле сдерживала улыбку. Настоящий живой мародер сейчас лежит прямо рядом со мной, но когда услышала чепуху, что несет Гарри, в Азкабане охранниками работают дементоры. Это самые отвратительные существа на свете. Они живут там, где тьма и гниль, приносит уныние и гибель. Они отовсюду высасывают счастье, надежду, мир. Ты бы не выдержал там и 3 дней, Потти. А Сириусу пришлось бороться с безумием и печалью на протяжении 11 лет. 11? Тебе был год, когда это случилось, ответила я. Интересно, как он сбежал? Спросил Рон. Это не так важно, важно другое. Все считают, что Сириус охотится на Гарри, а значит, министерство будет что-то предпринимать. Ох, не нравится мне это. Беседа перешла на более приятные темы, вроде «мой папа меняется», «Хагсмит» и тому подобное. Питер Петтигрю постоянно вырывался из рук Рона, и я использовала «остолбени», потому что это жутко раздражало. Еще к нам заходили Седрик, близнецы Уизли или Джордан. «Призрак, как тебе мужчины постарше?» — хитро улыбаясь, зазывал меня Фред. «Прости, Фодж, но я лучше здесь побуду», — отмахнулась я, и парни понурили мордашки. «В Хогвартсе, парни, я почти все свое время с вами провожу». «Ну ладно», — печально проныли парни, еще немного постояли в надежде, что я передумаю, и ушли. В час дня пухлая волшебница покатила тележку с едой. «Как по-вашему, надо его разбудить?» Рон с сомнением кивнул на профессора. «Ему не помешало бы поесть». «Профессор Люпин, проснитесь, вам нужно поесть», — мягко позвала я, дотронувшись до плеча мужчины. «Профессор Люпин, не волнуйтесь, дорогие мои», — сказала волшебница, протягивая Гарри коробку с пирожными. «Проснется и захочет есть. Я в первом вагоне, рядом с машинистом». Она закрыла дверь и удалилась. Рон переполошился. «Он и вправду спит?» — шепотом сказал он. «Уж не померли?» «Нет, нет, он дышит», — заверила я и взяла протянутое Гарри пирожное.